словно душное ватное одеяло накрывало ее с головой. Резкий телефонный звонок заставил ее подскочить. «Ирена!» — прошелестел издалека знакомый голос. «Ты узнала меня?» «Да», — она провела рукой по влажной шее. «Откуда ты звонишь?» «Это не важно. Мне показалось, что ты не совсем поверила. Я хочу с тобой встретиться и кое-что показать. Надеюсь, после этого все сомнения окончательно развеются». «И что же это?» Девушка окончательно проснулась и сейчас лихорадочно соображала, как ей быть дальше. «Я не спала всю ночь, и знаешь, наверное, мы не должны больше встречаться. Слишком разные у нас судьбы. Не хочу также портить жизнь нашей матери. Бог ей судья». Голос звонившей задрожал. «Все же она дала мне жизнь. Но единственное, о чем я хочу, чтобы ты знала и всегда помнила. На свете есть твоя половина, твоя сестра. И, возможно, когда-нибудь в будущем, потом все само собой разрешится. А сейчас я просто хотела бы показать тебе эту вещь и разлучиться. Так будет лучше». Ирена накинула на дрожащие плечи шаль. «Хорошо, я приеду». «Куда и когда?» «Это довольно далеко, но зато ты сможешь убедиться на все 100%. И, пожалуйста, не говори об этом никому, иначе ты меня больше никогда не увидишь. Обещаешь?» «Обещаю. Говори адрес, я записываю». Желтый спортивный автомобиль несся сквозь еловый шум Бемервальда. Не отрывая глаз от дороги, девушка напряженно размышляла, правильно ли она поступила, не сказав матери о звонке, не предупредив ее о своем отъезде. Но нет, нет, все правильно. Она должна сама решить эту загадку. А потом... потом увидим. Но почему Прага? Стрелка показывала, что бензин на исходе. Ирена свернула к бензоколонке и тут же почувствовала, как на нее наваливается тягучая усталость бессонной ночи. «Простите, мадам, вам плохо?» Голос молодого, совсем еще юного заправщика звучал участливо. «Что? А, спасибо, все в порядке. Полный, пожалуйста». Парнишка застенчиво улыбнулся. Видно было, что он хочет сделать ей что-то приятное. «Еще бы, не каждый день встретишь такую красавицу. Если хотите, отдохните немного. Я все сделаю. И заправлю, и стекла вымою». Она подняла на него свои бархатные серые глаза и вздрогнула. Заправщик, покачиваясь, расплывался в ярких лучах солнца. Девушка тряхнула головой. Если она хочет доехать, ей просто необходимо выпить чашку кофе. Чашку сладкого венского кофе. «Спасибо, спасибо вам большое», — тихо произнесла она, выходя из машины. «Я вам буду очень благодарна. Я только выпью кофе». Водители-дальнобойщики со сдержанным любопытством рассматривали вошедшую. Ирена смутилась и решила переждать, пока они отойдут от кассы. Правую половину помещения занимал магазин со всем необходимым для путешественников. Мелочи для машины, конфеты, карты, аэрозоли. Она подошла к невысокой витрине с электроникой и скользнула по ней взглядом. Калькуляторы, недорогие записные книжки, электронные переводчики. Ирена прочитала. Языки. Немецкий, английский, чешский, польский, русский, венгерский. «Простите», — обратилась она к продавцу, «я хотела бы купить электронный переводчик». Через полтора часа девушка уже стучала в зеленую бархатную дверь гостиничного номера. Дверь почти мгновенно распахнулась,